Глава 31. Очнуться в сердце грозы, чувствуя, как молнии заставляют содрогаться саму землю, ощущения не из приятных. Под ногами у меня хрустело. Я положил левую руку на металлическую стойку и позволил буре ударить и поглотить меня, надеясь, что ей это не удастся. Гроза, которую мы видели до сих пор, была не более чем увертюрой к буйству стихий, хлеставших город сейчас. Мать природа приняла и освободила энергию, аккумулированную в воронке. Почти непрерывные удары молний высвечивали здание резким, контрастным светом. Казалось, будто земля после нападения из иных измерений хочет промыть рану начисто, чтобы не осталось и следа заразы. Капитан Брэд Вильяма дежурил в эту ночь и прибыл с отрядом охранников вскоре после того, как воронка исчезла. Он узнал Нера Лоринга и принял предложенную им версию о коротком замыкании, которое и причинило все повреждения. По его глазам я понял, что он не поверил ни одному слову, но ему отчаянно нужно было хоть какое-то маломальски разумное объяснение. Он забрал с собой Нера и Нерис, а вместе с ними и всех помощников койота, оставив меня наедине с бурей и мыслями. Так много произошло за столь короткое время, что я попросту был растерян. 10 дней назад я был никем. Я не знал, кто я и что. За следующие 1,5 недели выяснилось, что я наемный убийца, нанятый, чтобы убить Нера Лоринга. Развернувшись на 180 градусов, я начал работать на него, пытаясь уничтожить создание, которое заняло место его дочери и оплатило мой контракт. Попутно я убрал 2 предателей в организации Койота и способствовал провалу попытки иномерной твари захватить господство над человечеством. Забава повернулась против своего господина и, по крайней мере, на этот раз от него ускользнула. Я был не столь наивен, чтобы считать, что мы уничтожили скрипичника. Существо, способное разработать такой сложный и долговременный заговор, создать пространственные врата величиной с целый город, безусловно предусмотрело и запасные варианты прорыва. Я послужил орудием его поражения и понимал, что возмездие будет жестоким и беспощадным. Погруженный в свои мысли, я бродил по разгромленным владениям ведьмы. Как только жизнь в цитадели Лорики стала входить в нормальное русло, и в пентхаусе появилось электричество, я нашел в задней комнате телевизор и поймал специальный выпуск новостей, посвященный событиям в цитадели Лорики. Диктор рассказал все, как было, хотя скрипичник на видеоролике получился неважно. А потом пошел ролик, в котором глава скептиков Феникса комментировал произошедшее. Их исполнительный директор объяснил случившееся сложным взаимодействием огней Святого Эльма, необычайно мощного полярного сияния и приступа массовой истерии. Он говорил очень убедительно, неверно, но убедительно. Я вполне мог представить, как огромное большинство людей, вроде Брэда Вильямса, поступится свидетельством собственных глаз в пользу его объяснения. Странным образом я понял, что в своей жизни действовал точно так же. Я видел Лейха, но отвергал то, что было у меня перед глазами, потому что самое простое объяснение, что он быстро регенерирует, лежало далеко за пределами возможностей, которые меня учили принимать. Я видел ведьму в ее подлинном облике. Я побывал в измерениях, лежащих за пределами того, в котором существует наш мир. Я многое пережил, и мое отношение к понятию «нормальное» несколько переменилось. И все же, если бы мне довелось рассказать скептикам обо всем, что я видел и сделал, у меня бы не нашлось убедительного доказательства, что это было на самом деле, и они бы решили, что я обманщик или обманутый. Внезапно я отчасти понял, что двигало Кроули и Койотом. Это были люди, осознавшие, что существует нечто, лежащее вне обычного человеческого опыта. Кроули сказал, что Койот был слеп в иных измерениях и поэтому ограничил свои действия землей, в то время как сам Кроули действовал повсюду. Вместо того, чтобы пытаться объяснить природу Вселенной людям, не способным принять ее или понять, они взяли на себя ответственность за решение проблем, которым большинство людей даже отказывало в существовании. «Кажется, вы очень хорошо понимаете суть вещей, Тихо!» Я обернулся и увидел человека примерно моего роста, с темными волосами, усами и эспаньолкой. Он спокойно шел через опустошенный пентхаус и улыбался, когда я протянул ему руку. «Тихо, Кейн, а вы, наверное, койот?» Человек рассмеялся, и я уловил в его голосе знакомые нотки, но не мог припомнить, где я их услышал. «Вы уже второй раз приходите к этому заключению». Он снял серую перчатку, и на его правой руке блеснуло золотое кольцо. «Кроули? Но вы так молоды, вы же не могли. По логике этого мира, может и нет, но где-то это возможно». Его пожатие было сильным, он энергично тряхнул мою руку. «Это был решительно неприятный эксперимент». Я прищурил глаза. «Вы забрали тело Нерис Лоринг в то измерение Тартара, где Тити отращивает за ночь все, что коршуны съедают за день?» Он кивнул. «Благодаря особенностям своей темницы, Нерис не была по-настоящему мертва. Я доставил ее прямо туда, и путешествие было не из легких, поскольку у нее сохранилась большая часть ствола мозга. Сам мозг восстановился. На это ушло 6 месяцев. Но приятно увидеть, что твои усилия окупились». Я уставился на него. «Время, как я вижу, течет там гораздо быстрее, чем здесь». «Это действительно так. Но, находясь там, этого не почувствуешь. Она восстановила мозг, а я залечивал свои немощи, возраст. Если бы не Нерис, я бы решил, что это отвратительнейшее место. Делать совершенно нечего, разве что стрелять коршунов и слушать, как малограмотный титан денно и нощно ругает Аполлона. Это вы доставили Нерис сюда. Я вас не видел. Вы были немного заняты. Я ушел быстро, мне надо было замести следы. Кроме того, я установил контакт с койотом». Его зеленые глаза сощурились. «Если пожелаете, я провожу вас к нему». «Прошу вас». Кроули ухватился за ремень моего снаряжения. «Очистите свой разум. Сосредоточьтесь на том, чтобы ничего не чувствовать и все же чувствовать все. Следите за дыханием. Вы хотите открыть врата между вами и измерениями, находящимися вне нашего». «Понимаю». Я глубоко вдохнул и позволил воздуху медленно выходить. Я заставил себя забыть о боли и огорчении. Я представил себе стену реальности в виде театрального занавеса и осторожно попытался раздвинуть ее. «Хорошо». Я почувствовал, как Кроули тянет меня за ремень, и двинулся вперед. Промелькнули манящие цветные вспышки, и каждая была окном в иное измерение. Некоторые, вероятно, самые близкие к Земле и больше всех похожие на нее, дышали теплом и поддерживали мой дух. Других мы избегали, и пока двигались, пространство темнело и искажалось все больше. Но единственный способ описать это — сказать, что с движением вперед мне становилось все холоднее и холоднее. Наконец, мы прибыли в голое, пустынное место, которое сперва показалось мне той самой красной планетой, где я видел Нера Лоринга. Но когда глаза мои привыкли, я понял, что красная она только в круге, центром которого был силуэт Кроули. За его линией колыхались лишь белые, черные и серые тени. В черном небе ярко пылало солнце, но мне было холодно. Вне круга я увидел человека, он показался мне невысоким, и я понимал, что это не только потому, что он больше смахивал на кадры из фильма, словно был спроецирован передо мною. Он выглядел лет на 40, черноволосый, с четкими чертами лица. В его темных глазах была глубина, и я мог бы заглянуть в них, хотя весь образ был плоским. Уголок его правого глаза подергивался, я подумал, что человек, который задумал все это, имеет право проявить свое напряжение. Он открыто улыбнулся, и тревога покинула его лицо. «У вас был трудный вечер, мистер Кейн. Примите мои соболезнования о том, что случилось с мисс Фиск, и мое почтение за то, что вы подготовились на случай, если Пэл окажется не единственным предателем. Я такой возможности не учел. Итак, вы закодировали Марит как Соломею. Полагаю, остальным вы дали такие же библейские мнемоники». «Да». Хотя радио давно смолкло, я все же машинально потянулся проверить, выключена ли моя рация. Бад был Самсоном, Недж — Далилой, Аджит — Лилит, Лоринг — Адам. За его спиной чиркнул по небу метеор. «А Кроули, вы подготовили его, или вы ему доверяли?» Я взглянул на человека-тень и пожал плечами. «Люцифер?» Койот помедлил немного, потом кивнул. «Вы именно таковы, как я и думал. Вы заслужили ответ, и вы, наконец, его получите». «Буду очень рад. Так кто же я?» Маленький человек скрестил руки на груди. «Должен извиниться перед вами за то, что я столь невежливо вами манипулировал. Как сказал вам Кроули, я не способен свободно проходить через измерения. Я понимал, что мне нужен кто-то вроде вас, чтобы работать там за меня. Но чтобы заставить вас это сделать, нужен был сильный стимул. В вашем случае это была ваша личность. Прошу прощения, но я знал, кто вы, еще до того, как вы очнулись. И знал я это потому, что именно я похитил вашу личность». У меня отвисла челюсть. «Вы что? Так все это был обман?» «Да, но, думаю, необходимый». Лицо койота затвердело. «Я расскажу вкратце. Аджит обеспечит вас файлами, которые подтвердят мои слова. Как вы уже догадались, вы наемный убийца. Один из лучших в мире. Возможно, вы в первой семерке. В первой десятке наверняка. Это я знаю потому, что... Ну, я просто знаю это. У вас впечатляющий послужной список. Особенно в том, что касается жертв, которых надо выслеживать. Вы были одним из фаворитов скрипичника. И в этом причина того, что вас послали Феникс за Нера Лорингом. Насколько мне известно, вы никогда не промахивались. Вы поразительный и ужасный человек. Однако, исследуя вас, я обнаружил два слабых места. Одним было пристрастие к дорогим прокатным автомобилям, что позволило нам провести нить к тому имени, которое вы использовали здесь. Вы сами избрали его, и я нахожу в нем интересную символику. Тихо. Происходит от греческого «тихон», попадающий в цель. Ну а Кейн, Каин, имя брата-убийцы. Все остальное, что вы знали о Тихо Кейне, было подделкой, которую мне пришлось состряпать, поскольку было известно, что после каждого удара вами овладевал приступ азарта. Подозреваю, что, убив кого-то, вы подсознательно хотели дать Вселенной шанс расквитаться. Мои агенты нашли вас, одурманили. И после того, как мы создали Тихо Кейна, которого вы должны были искать, они вас освободили. Стоп, стоп, стоп. Я повернулся к Кроули. А что из этого знали вы? Он загадочно пожал плечами. Достаточно много. Койот сообщил мне по секрету, что намерен повернуть против скрипичника одно из его орудий, и попросил помочь. Я оказал помощь и ему, и вам. Я снова взглянул на койота. «Но в этом нет никакого смысла. Раз вы знали, кто я, почему бы вам было не убить меня и не покончить со всем этим сразу? Если учесть вашу деятельность и то, чем занимается Кроули, не могу представить, чтобы кто-то из вас захотел оставить мне жизнь». Койот опустил глаза. «У меня были свои причины». «Значит, это причины неверные. Такие неверные, как и ваше утверждение, что я никогда не промахивался. Я встретил Нера Лоринга и промахнулся». Койот медленно пошел вдоль границы цветного круга. «Я хотел, чтобы вы нашли предателя и остановили Нерис Лоринг. С первой задачей я мог бы справиться и сам, но решил, что лучше перепоручить ее вам. В этой группе единственной, кому я мог доверять, была Джит. Все остальные подпадали под подозрение. Я не был уверен, что сумею решить задачу единственно возможным путем. Вы смогли это сделать. Проблема Нерис Лоринг требовала человека, обладающего уникальными навыками и способностями. То, что вам удалось ее остановить, доказывает, что именно вы тот, кому я мог сделать следующее предложение. Я хочу, чтобы вы заменили меня. Заменить вас? Не понимаю. Койот остановился. У меня редкое заболевание головного мозга. Он вызывает перерождение нервов, слабоумие и смерть. Мне поставили диагноз всего за месяц до того, как вы прибыли в Феникс. И это заставило меня изменить планы. Доктора обещали мне не так уж много времени, и я был вынужден сделать некоторые приготовления. Они включали и вас. Я взглянул на человека-тень. Почему вы не взяли его к Титию? Он бы излечился. Нет. Кроули горестно покачал головой. Это генетический синдром. Если он начинается, это естественный процесс. Регенерация могла бы только усилить заболевание, а не излечить. Физически он бы восстановился, но его мозг разрушился бы даже быстрее. Я был ошеломлен просьбой Койота и рассказом о его болезни. Здесь есть над чем подумать. Я протянул ему руку. Пойдем с нами, ведь можно обсудить это позже. Мне нужно время подумать. Тот, кого звали Койотом, покачал головой. Боюсь, что не смогу вам его дать. Что вы хотите сказать? Вы еще мыслите. Мы могли бы все отработать. Поздно. Койот присел на корточки. Я знал, что вы откроетесь моим людям только после того, как нанесете удар по Нера Лорингу. Тогда вы попали бы под мою власть, но я не имел бы права сорвать борьбу против Нерис и понимал, что не смогу обмануть вас и заставить поверить в успех, используя какой-нибудь трюк. Поэтому я занял место Нера Лоринга, и в тот день, когда вы видели, как умер Лоринг, в вашем прицеле был я.